в которых уже пылало пламя его гения. Впрочем, своеобразие его творческого облика Вейс передает лишь немногими штрихами, даже там, где рассказывается, как чудо-ребенка заставляли играть в манере Телемана, в манере Гассе, даже в манере Михаэля Гайдна. Но прежде чем остановиться на книге, ныне публикуемой в русском переводе, нужно сказать несколько слов об ее авторе, тернистым путем пришедшим в литературу и завоевавшим мировую известность. Дэвид Вейс сказал о себе: «В наши дни сделалось обычным для писателя, желающего глубже познать жизнь, менять множество профессий, и я в этом отношении не являюсь исключением. Вейс действительно переменил множество профессий, пожалуй, не менее 50, и нет надобности давать их полный список. Достаточно сказать, что он был рабочим и грузчиком в порту, сторожем, разносчиком местных изделий, баскетболистом и тренером по плаванию, актером и помощником режиссера в киностудиях, кинокритиком и редактором сценариев. И, видимо, тема труда, закаляющего волю человека, заворожила его. Жизни мышья беготня, погоня за куском хлеба, калейдоскоп впечатлений, связанных с этой темой, встречи с неисчислимым количеством людей, все это, чем дальше, тем больше, укрепляло в нем желание показать всему миру, что только неустанный труд может помочь человеку утвердить себя в искусстве. Чтобы осуществить это свое желание, Вейсу нужно было приобрести известные литературные навыки. Он справился с этим и, пройдя через жанры хроникальных заметок, рецензий, рассказов и эссе, уже в 1953 году выпустил роман «Виновники», вскоре отмеченный премией Фридера. Затем он почти всецело посвятил себе изучению судеб людей, занявших почетные места на лестнице, ведущей к олимпийским высотам искусства. Так появились книги об Айседоре Дункан «Дух и плоть» и Огюсте Родене «Нагим пришел я». Последняя в 1969 году вышла на русском языке в издательстве «Искусство». И, наконец, в 1968 году в Лондоне вышла из печати книга Вейса о Моцарте, плод кропотливого изучения трагически оборвавшейся жизни величайшего музыканта мира, человека, которого архиепископ Венский именовал «Кальвином музыки», а уже следующее поколение обожествляло, сделав его имя нарицательным. Разве не называли в Варшаве 8-летнего Шопена польским Моцартом? Книга Вейса — одно из первых литературных произведений о композиторе, жизнь которого была настолько необычной, что, казалось бы, должна была привлечь внимание многих писателей. Однако художественная литература прошлого столетия мало занималась судьбой человека, самое имя которого выражает идею об абсолютном совершенстве в музыкальном творчестве, как писал Улыбышев в 1826 году. Известно, что вскоре после этого высказывания была завершена знаменитая маленькая трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери», в которой даны и поныне непревзойденные по глубине и силе образы убийцы и его доверчивой жертвы. Примерно в эти же годы была опубликована и новелла «Враг музыки», забытого ныне немецкого писателя Густава Николаи, положившего в основу своего произведения тот же сюжет. К столетию со дня рождения Моцарта появилась новелла Эдуарда Мереке. Напомним, как высоко ценили его творчество Шуман, Тургенев и Брамс. «Моцарт на пути в Прагу» и поныне считающаяся одним из лучших украшений немецкой романтической литературы и переведенная на десятки языков, в том числе и на русский. В этой новелле описаны немногие часы, увы, воображаемые, когда Моцарт чувствовал себя счастливым, хотя зловещая тень сеньора Бонбоньери, так называли венцы Сальери, появляется и здесь. Если вспомнить еще основанный на обширном фактическом материале роман швейцарского музыковеда и писателя Франца Фарга «Сальери и Моцарт» 1937-й